Глава 8. Формулы для расчетов. Расчет личного года. Помимо описания общей энергии года, очень важно узнать, каким этот год будет лично для вас, исходя из вашей даты рождения. Это понятие называется «личный год». Чтобы вычислить свой личный год, используйте следующую формулу. DR плюс MR плюс TG равно LG. Сложите день, когда вы родились, DR. Месяц, когда вы родились, МР. И номер текущего года, ТГ. Затем приведите полученное число к однозначному значению, то есть если сумма превышает 9, складывайте цифры до тех пор, пока не получите число от 1 до 9. Например, вы родились 16 сентября и хотите узнать, какой личный год для вас будет в 2034 году. Это будет выглядеть так. ДР — 16, число дня вашего рождения — МР — 9, сентябрь — это 9 месяц года. ТГ — 2034, год, который вас интересует. Расчет. Первое. Запишем так. 16.09.2034. Теперь складываем все цифры. 1 плюс 6 плюс 0 плюс 9 плюс 2 плюс 0 плюс 3 плюс 4 равно 25. Третье. Результат получился двузначный, значит, нужно сложить цифры еще раз. 2 плюс 5 равно 7. Четвертое. Получаем ваш личный год, ЛГ. Значит, с 1 января 2034 года начнется ваш личный год 7. Таким образом, у каждого из вас получится личный год с номером от 1 до 9.